«Даша, это ты?» «Это я. А ты кто?» «Девичья память короткая, или мужчин много звонит?» «Для замужней женщины сомнительное достоинство. А вчера, помнится, ты гордилась своей непорочностью». От неожиданности она потеряла дар речи. «Это я, Илья. Можешь разговаривать? Или ты не одна?» Он помолчал, затем, видимо, превратно истолковав ее безмолвие, продолжил. «Тогда слушай. Буду ждать тебя в том же ресторане после 2. Хорошо?» «Хорошо», — Даша постаралась придать голосу равнодушное выражение. «Тогда до встречи», — и добавил с легким придыханием. «Береги себя». Некоторое время молодая женщина сидела, не шелохнувшись. Наконец, когда ногам вернулась чувствительность, а мозгам способность мыслить, вскочила и кинулась к шкафу. «Я должна быть», — возбужденно бормотала она, срывая платье с плечиков и кидая их на кровать. «Какой я должна быть? Строгой?» «Нет, не то». «Слегка развратной?» «Тоже нет». «Черная, конечно, подчеркивает достоинство фигуры. Но появиться летом посредине дня в черном, он решит, что у меня траур». Перевернув вверх дном весь гардероб, она, наконец, выбрала длинную оливкового цвета юбку с глубоким боковым разрезом и тонкую прозрачную блузку в тон. Швабры из дальнего верхнего угла шкафа были извлечены туфли и сумка из серо-зеленой змеиной кожи. Довершил наряд шелковый диоровский платок. Покончив с костюмом, Даша придирчиво осмотрела себя в зеркало. Слегка волнуясь, на нее смотрела трогательная рыжеволосая девушка лет 25. «Не больше», — подумала она и села краситься. К тому времени, как прозвучал звонок в дверь, все, что можно, было доведено до совершенства. На пороге стоял вчерашний молодой полицейский. Увидев перед собой место истерзанной ночными кошмарами, заплаканной развалюхи, надушенную легкомысленную красотку с блестящими глазами, он растерялся и, не поздоровавшись, почему-то шепотом спросил: «Вы одна?» «Конечно, одна. А что вы имеете в виду?» Он покосился на прозрачную кофточку и сухо произнес: «Тогда едем». В коридорах полицейского управления было холодно, погода испортилась окончательно. Мысли о свидании с ювелиром настолько захватили воображение молодой женщины, что она напрочь забыла о предстоящей встрече с ФСБшником. Но едва она переступила порог кабинета, как ее взор моментально оказался прикованным к элегантному сухощавому мужчине лет 40. И если безупречно сидящий на нем умопомрачительный костюм с 2 жилетами и вызывающий дорогой галстук еще могли как-то ввести в заблуждение, то приветливо добродушный взгляд, которому накинул вошедшую, не оставлял на сей счет никаких сомнений. «Понятно, наши в городе», — подумала Даша, и ее мнение о службе безопасности резко изменилась в лучшую сторону. «Присаживайтесь, дорогая пани Быстрова. Да вы, вижу, совсем оправились после вчерашнего. Вот молодость, ничто ее не берет». И майор с интересом принялся изучать легкомысленную блузку. «Представьте себе, я живее всех живых. И, кстати, не могли бы вы смотреть немного выше, например, мне в глаза?» «Что, соудруг Полетаев, у вас все женщины такие злые?» — обратился Томик к ФСБшнику. Вальяжный подполковник Полетаев рассмеялся и на прекрасном чешском языке ответил: «К сожалению, да, пан майор, но именно за это мы их так и любим».